Васька и Димка. Они были маленькими еще. В руках у Василька был змей. Пицелюш не умел делать змей. Я только помню, как отец мастерил ему эти штуки. И еще он помнил ощущение прерванного дыхания, когда змей взмахнул из папиных рук и затрепетал в белом знойном небе. И вокруг него метались черные тире ласточек, которые приняли этого воздушного змея с большую беззлобную птицу, умеющую радоваться солнцу так же, как и они сами. И каждый раз, когда писареву показывали этот сон, он просыпался с ощущением счастья от того, что научился мастерить змея, что отныне, что бы с ним ни случилось, он сможет дарить детям радость. На прозрачную бумагу, клей и палочки много денег не надо. Даже если лишат телеэкрана и кино, зарплаты в театре хватит, ставку актерам повысили, 170 в месяц, чуть ли не персоналка. И действительно, каждый раз после того, как Писарев видел этот сон, его ждала удача. Он потянулся за сигаретой, продолжая улыбаться, но потом вспомнил вчерашний вечер, когда вернулся в театр, и там уже никого не было. И он заказал разговор с Прикупьевыми в Гагре. У них всегда останавливалась Лида с мальчиками. И услыхал глухой Лидин голос. И сразу же представил себе ее заплаканное лицо. Он до сих пор очень любил это лицо, потому что все в Лиде изменилось, кроме лица, и поначалу долго не мог понять ее, потому что она повторяла одно и то же. Господи, Боже мой, Господи, ну за что ж, Боже ты мой, за что? Он подавил в себе желание объяснить ей, отчего все это случилось, но понял, что этого сейчас нельзя говорить. Именно от того, что не всякая правда нужна человеку. Пожалуй, что все-таки всякое, только нужно точно знать время, угодное для того, чтобы ее открывать. Лида, Лида, не надо, сказал он мягко. Возьми себя в руки и объясни, что случилось. Меня вызывали в милицию, что-то рассказали, но я до сих пор не могу толком понять. Что ты не можешь понять? Ну что ты не можешь понять? Я не хотел зависеть от тебя, ясно? А мальчики очень тебя любят, и они хотят, чтобы ты с ними какое-то время жил в Москве, в квартире. А куда мне деваться? Я мечтала купить себе половину какой-нибудь дачи, чтобы уезжать туда и быть там, непонятно разве. Они сказали, что они уйдут из дома, если я решу устроить свою жизнь. Отцам нужно все, только у тебя ничего нельзя. Лида. Что, Лида, ну что? Дед подарил мне это колье, разве непонятно? Это была моя надежда, единственная надежда. Мне 47, жизнь прожита. У тебя дело, а у меня было одно дело, растить мальчиков. А теперь они выросли, и нужен ты. А что же мне теперь делать? Что, Лида, что, Лида, что? Эту штуку найдут. Только ты не плачь. Не держи сердце мальчиком. А мне можно? Лида, не надо так. Я готов тебе помочь, чем только могу. Я завтра поговорю с Митей Степановым. У него много друзей в уголовном розыске. Он позвонит, я обещаю тебе. Лида, пусть это будет самым большим горем в твоей жизни. Мальчики здоровы, это ведь главное. Представь себе только, если бы что-нибудь случилось с Васькой или Димкой. Фу, ты только представь себе на минутку. Лида перестала плакать, долго сморкалась, потом спросила: кому будет звонить Митька? Генералу Усову, солгал Писарев. Это самый большой человек в розыске. Он завтра едет к нему с утра. Ты объясни Митьке, что я отдала эту проклятую штуку моей подруге от того, что в магазине не брали на комиссию, только оценили. Неужели ты не могла откладывать каждый месяц из тех денег, что я тебе давал, на эту самую дачу? Ты на рынок ходишь? Ну так сходи и посмотри, сколько стоит зелень. И позвони по объему ее в магазин, спроси, сколько стоит дача. Откладывая, я бы смогла купить в 90 лет.